тяжелая материя. Второе, что пришло в голову, из волокон можно делать не только шнуры, но и очень прочные ткани, пригодные для производства бронежилетов. И сначала было решено торговать полуфабрикатом, тканью из арамидных волокон. Евгений Харченко приехал с образцами в НИИ стали. Там сказали, что ткань хороша, но, понимаешь, какая-то она жестковатая, кургузая. В общем, отказались. Армаком обратился к другому производителю бронежилетов, в питерское НПО спецматериалов. Питерцы тоже похвалили и тоже отказались. «Тогда я подумал», — рассказывает Евгений, — «что я ерундой занимаюсь? Нужно делать жилеты самому. Если мы купили шнуроплетельные машины, так что же, не купим швейные машинки, что ли?» Но оказалось, не все так просто. Во-первых, эта ткань, зараза, ужасно трудно режется. Поэтому, кроме недорогих швейных машин, пришлось покупать достаточно дорогие вертикальные ножи. Во-вторых, Евгению Харченко пришлось всерьез поломать голову над снижением себестоимости производства. «Ткачи берут плату за каждый изготовленный квадратный метр», — говорит Евгений. «А жилет состоит из килограммов. Следовательно, чем тяжелее ткань, тем меньше будет стоить производство жилета. Мы напряглись и придумали очень тяжелую ткань из толстых арамидных нитей. С одной стороны, эта ткань обладает колоссальной прочностью. С другой, она все-таки поддается обработке при помощи швейной машинки. В итоге, жилеты все-таки получились по цене ниже рынка. Старт производства бронежилетов в Армакоме совпал по времени с началом активного развития в России индустрии частных охранных структур, да и среди бизнесменов в середине 90-х было много желающих приодеться. Так что с бронежилетами Евгений Харченко тоже, можно сказать, угадал. Спрос был солидный.